Глава 10. Характер Джека. Омерзительный реализм. Страна любимой отрады. План будущего. Внезапный и окончательный отъезд Джека из города возбудил оживленные толки в газетах. Конечно, было примешано и мое имя. Но даже экзаменеру не удалось добиться от нас подтверждения своих матримониальных предположений. Джек только заявил им, что навсегда покидает город, и отныне и зиму, и лето будет проводить в Глен-Эллене. В утешение он обещал экзаменеру, что сообщит ему первому о переменах в своем семейном положении. Эти 6 месяцев до свадьбы были месяцами безоблачного счастья. Мы вместе работали, вместе веселились и открывали друг в друге поразительную общность вкусов и интересов. Помню, однажды обнаружилось, что некоторые друзья Джека обвиняют меня в нечестности и лживости. Джек, уверенный в моей правоте, все же приложил все усилия, чтобы выяснить дело, доказать мою невиновность и смутить врагов. И только после того, как ему удалось побить их бесспорными точными доказательствами, тем, что он называл своей проклятой арифметикой, он заявил им раз и навсегда: «Я люблю Чармиан. Люблю не за то, что она делала или могла бы делать, но за то, что я нашел в ней, за то, что она для меня значит. Я прекрасно знаю людей. Моя жизнь построена на понимании людей, и я настолько хорошо знаю Чармиан, что не поверю никакой клевете». Но дело в том, что если бы даже Чармиан убила своих родителей, если бы она питалась исключительно жареными сиротками, для меня было бы важно то, что она представляет собой сейчас, то, какой я ее знаю. Этот инцидент сблизил нас еще больше. «Если бы ты знала, — писал мне Джек, — что для меня значит иметь кого-то, кто бьется со мной вместе плечом к плечу, кто сражается за мое дело и моим оружием». Джек никогда не мог найти оправдания чувству ревности и всегда считал ревность скотским чувством. «Если бы ты предпочла другого мужчину, если бы я не мог сделать тебя счастливой, я подал бы тебе этого человека на серебряном подносе и сказал бы: благословляю вас, дети мои. Но не думаю, чтобы я мог послать тебя к нему на серебряном подносе». Здесь, пожалуй, будет уместно сказать несколько слов об отношении Джека к женщинам вообще. Женщины любили Джека Лондона, умирали из-за любви к нему. Для него же любовь была естественной горячей страстью, делающей жизнь полнее, но не наполняющей ее. Он очаровывал женщин всех классов, но сам он не терял головы. Женщины не могли помешать ни его работе, ни его приключениям. Он восхищался ими, но не мог простить им их узости и неустойчивости. Он не переносил глупых женщин, пустой женской болтовни. «Я ненавижу болтающих женщин», — сердился он. «Они говорят обо всем сразу. Для меня это безумие и ужас. Когда ты сходишься с женщинами и принимаешь участие в их болтовне, я начинаю меньше любить тебя. Это ведь совершенно уничтожает способность слушать. Я вспоминаю первое время нашей совместной жизни, когда я еще не привыкла к его особенностям. Мы проводили долгие жаркие дни в саду под деревьями, и в течение целых часов я писала под его диктовку. От жары и усталости мы оба начинали нервничать. Иногда я имела неосторожность вступать с ним в спор, но он неизменно поражал меня своей неумолимой логикой, а я чисто по-женски и, сама себя за это презирая, начинала плакать. И вот тут-то Джек с его обычной откровенностью предупредил меня: то, что я сейчас скажу, я скажу для твоего же блага, для нашего общего счастья. Я не думаю, чтобы ты была истеричкой. Ты думаешь, что я жесток, может быть? Но в первые годы окружающее заставило меня почувствовать глубокое отвращение к истерике и ко всей низости потери контроля над собой, со всеми проистекающими из этого последствиями. Когда я рос, я видел и слезы, и истерики, и ложные обмороки, все некрасивые штучки этого сорта, которые в моих глазах превращают женщину меньше, чем в ничто. Прошу тебя, если ты любишь меня, не будь истеричкой. Предупреждаю, я буду холоден, суров. Может быть, Даже буду смотреть с любопытством. Я понимаю, что ты со своей точки зрения будешь чувствовать себя оскорбленной. Но пойми, что это равнодушие не зависит от меня. Оно стало моей второй натурой, моей основой. Я не могу не отстраняться от дурных настроений, как от незабытых еще ударов. Однажды, когда мне было года 3, и это запечатлено у меня в памяти как каленым железом, когда я пришел с цветком в руке для подарка, я был оттолкнут, отброшен пинком злобной, освирепевшей женщины. Что же, я был ошеломлен и поражен до глубины души, хотя и не понимал, в чем дело. А ведь эта женщина, по моему твердому убеждению, была самой замечательной женщиной в мире, ведь она мне это сама внушила. Вот это и подобные истерические сцены ожесточили меня. Я ничего не могу поделать. Всегда, везде и повсюду Джек проповедовал широту взглядов, боролся против мелочных, удобных и спокойных точек зрения. В такие минуты в его глазах сверкали искры, свежий молодой голос звучал как боевой клич. А когда ему удавалось победить собеседника, побить его по всем пунктам, он говорил смущенно: «Не думайте, что я груб. Я всегда повышаю голос и говорю руками. Ничего не могу поделать». «Ну, разве вы не понимаете меня? Скажите, прав я или нет? Прошу вас, докажите, докажите, что я не прав». Отмечу мимоходом, что, несмотря на свою отчаянную жестикуляцию, Джек никогда ничего не разбивал. Помню, однажды в пылу разговора он смахнул со стола лампу, но тотчас же подхватил ее на лету. «Я ни разу ничего не разбил», — говорил он. «И правда, за всю нашу жизнь я не припомню ни одной разбитой им вещи». Он продолжал писать 1000 слов в день. Он писал в маленькой мастерской своего коттеджа, состоящего из 2 комнат. Писал спокойно, без лихорадки, свойственной стольким писателям. В эту эпоху Джек впервые в жизни погрузился в атмосферу беззаботности, веселья и дружбы. Он интересовался 1000 вещей, учился седлать лошадей, вешал гамаки, играл с Броуном, разводил на особых грядах грибы. В это лето вся молодежь под руководством Джека училась плавать, нырять, прыгать в воду, отыскивать брошенные в воду предметы, оставаться под водой, грести, боксировать и тому подобное, и тому подобное. Мы занимались всеми видами спорта, кроме ходьбы пешком и охоты. Джек не выносил ходьбу и прибегал к ней только в случаях крайней необходимости. Что же касается охоты, то недаром он заслужил звание лучшего друга кроликов. Однажды он был приглашен на медвежью охоту. По возвращении на ранчо он рассказал нам о своих похождениях. «Эти люди не знают теперь, что со мной делать. Мне предложили то, за что всякий охотник отдал бы год жизни, возможность заполучить медведя. Но случилось так, что мы не встретили медведя. У просеки стоял олень с великолепнейшими рогами, какие только можно себе представить. Он стоял на маленьком горном хребте, и его силуэт резко вырисовывался на фоне заката. Мне стали шептать, что момент настал. Они дрожали от страха, что я могу упустить такой прекрасный случай. А я даже не поднял ружья. Я не в силах был выстрелить в этого громадного, прекрасного дикого зверя, беззащитного перед моим длинным ружьем. Однажды, когда Джек читал нам вслух «Путешествие на Спрей» Слокума, он отложил книгу в сторону и сказал: «Если Слокум проделал все это в 35-футовой шхуне со старыми оловянными часами вместо хронометра, почему бы и нам не сделать того же на судне футов на 10 длиннее, с лучшим оборудованием и в большей компании?» Вопрос вызвал усиленное обсуждение. Джек обернулся ко мне. «А ты, Чармиан, что скажешь на это? Лет так через 5, когда мы выстроим себе где-нибудь дом, мы сможем отправиться в кругосветное путешествие на 45-футовой яхте. Мне понадобится много времени, чтобы построить ее, и, кроме того, нам ведь придется переделать кучу вещей». «Я буду с тобой на всем пути», — ответила я. «Но к чему ждать 5 лет? Почему бы не начать строить яхту весной, а с домом не подождать? Какой смысл строить дом только для того, чтобы сейчас же уехать и оставить его? Я люблю суда, ты любишь суда. Давай называть судно нашим домом, пока мы не решим остановиться на каком-нибудь определенном месте. Никогда уже не будем мы моложе и никогда не будем стремиться в путь смелее, чем сейчас. Ведь ты же сам постоянно напоминаешь мне, что мы каждую минуту нашей жизни умираем клетка за клеткой». «Я побит собственным оружием», — заметил Джек, довольный моей решимостью. Так впервые возникла мысль о путешествии на снарке. В сентябре Джек по поручению экзаменера отправился на состязание в боксе между Бриттом и Нельсоном. Это состязание привело ему на ум один образ, который впоследствии вошел в обиход по примеру зова предков, белого безмолвия, игры. Это первобытный зверь. «Под первобытным зверем», — объяснил Джек, — «я подразумеваю жизненную основу, более глубокую, чем мозг и интеллект. Разум покоится на ней. И когда разум уходит, она остается. Жизнь первобытного зверя — это то, что заставляет сердце выпотрошенной акулы биться в чьих-нибудь руках. То, что заставляет клюв уже убитой койвы сжаться и прикусить палец человека. Это жизненные силы, заставляющие борца биться даже тогда, когда он перестает получать указания от рассудка». Джеку так понравилось это выражение, что 8 лет спустя он озаглавил так свою повесть о боксере. В эти месяцы кипучей напряженной деятельности в груди Джека всходили семена, зароненные 2 года тому назад, когда он впервые увидел и полюбил Сономскую долину. Лунную долину, как он назвал ее, зная, что Сонома по-индийски значит «луна». Его мечтой было купить в этой долине участок земли, построить дом и поселиться в нем вместе со мной, когда мы поженимся. Во время наших блужданий по старой уединенной дороге нас особенно пленял один уголок. 3 холма, поросших пихтой, красным деревом и цветущими каштанами. 3 островка, покрытые лесом и поднимающиеся из глубокого волнующего лесного моря. Неожиданно обнаружилось, что этот участок продается, и Джек не успел опомниться, как оказался обладателем 129 акров прекраснейшей земли, прославленной впоследствии в его романе «День пламенеет». Для всех эта местность называлась попросту «Ранчо», но мы с Джеком называли ее «Страной любимой отрады». 7 июня 1905 года Джек, полный детского энтузиазма, писал своему другу Клауде Слею. 7 июня, Глен-Эллен, Сонома, Калифорния. «Дорогой Клаудеслей, планы действительно великолепные. Я разогнался на 129 акров земли. Не буду даже пытаться описывать, это выше меня. Купил несколько лошадей, жеребенка, корову, теленка, плуг, барану, фуру, кабриолет и так далее. Эта последняя часть расходов была непредвиденной и совершенно разорила меня. Я забрал у Макмиллана, что мог, чтобы заплатить за землю. И теперь мне не на что выстроить сарай, не то что дом. Еще не приступил к белому быку. Пишу короткие рассказы, чтобы получить немного наличных денег. Волк». «Волк» было прозвище Джека, данное ему его близким другом Георгом Стерлингом. Обычно Стерлинг называл Джека «лютым волком» или «косматым волком». «Я вечно в долгах», заявил Джек интервьюеру, присланному экзаменером. «Посмотрите на мою руку. Видите, как свет проходит сквозь пальцы? Значит, в руке течь. Это мне объяснил мой корейский слуга, с которым мы ездили по Маньчжурии. Все, чего бы я хотел, это заработать столько денег, чтобы целый год ничего не делать. Это моя мечта». «И тогда вы купите несколько крахмальных сорочек и вечерний костюм?» лукаво заметил интервьюер. «О, это у меня есть. Я заработал на них. Но я не желаю надевать их, если можно обойтись без этого. Я ненавижу такие вещи. Но на крайний случай у меня имеются. Подчеркиваю, я заработал на них. Я купил ферму на Глен-Эллене. Собираюсь построить дом и кучу вещей. Мне понадобится 2 года, чтобы сделать все изменения и устроиться. Тогда я выстрою 40-футовую морскую яхту, возьму с собой 2-3 человек и отправлюсь вокруг света. Мы сами будем и матросами, и поварами. Первая остановка будет в 2000 миль от Сан-Франциско, в Гонолулу. А потом все дальше и дальше. Может быть, в этом плавании я осуществлю свою мечту о покое. По поводу этого путешествия Джек писал Анне Струнской. «Помните спрей, на котором вы однажды плавали со мной? Так вот, новое судно будет на 6 или 7 футов длиннее, и я собираюсь плыть на нем вокруг света и писать. Надеюсь пробыть в путешествии от 4 до 5 лет, обойти вокруг мыса Горн, мыса Доброй Надежды, вокруг Европы, Азии, Африки, Южной Америки и Австралии, и вообще всего». Мечты Джека о покое не раз ассоциировались с мыслями о смерти. Он, который так любил и прославлял жизнь, всегда с удовольствием говорил о вечном покое. Помню, в самом начале нашего знакомства я слышал от него следующие замечания. «Мне приятна мысль о смерти. Подумайте только, лечь и уйти во мрак. Уйти от всей борьбы и горя жизни. Спать в покое, в вечном покое. О, я еще не собираюсь умирать. Я буду сражаться за жизнь, как дьявол. Но когда мне придется умирать, обещаю вам, я буду улыбаться смерти». В начале нашей совместной жизни я как-то сказала ему: не надо строить так много больших планов, чтобы всегда трудиться над их осуществлением. Добывай деньги, а потом некоторое время ничего не делай. Но за все годы нашей жизни день покоя все откладывался и откладывался. Да, Джек всегда был в долгах, но никогда он не зарывался так, чтобы не был в состоянии выкарабкаться. Он всегда отдавал себе ясный отчет в своих делах и обижался, когда его не признавали деловым человеком.